Глава 28. «Что-то произошло, Кайна?» – спросил я у девушки, которая сама же и вызвала меня на крышу здания, которое раньше было ее базой. «Ты вращаешься в кругах несколько более высоких, чем доступны мне», – начала издалека она, нервно теребя края своей куртки. «Я хотела бы у тебя узнать...» «Кайна», – остановил я ее, подняв руку. «Мы уже достаточно давно знаем друг друга, так что говори прямо, что хочешь спросить. Если я смогу, то помогу». «Что сейчас творится в Империи?» – вздохнув решительно, спросила она. «Чем это может грозить нам?» «Нам это молодежным бантом», – решил уточнить я, прежде чем начинать отвечать. «Да, пусть я пока из-за учебы этим занимаюсь не так плотно, но и бросать ребят на произвол судьбы не хочу», — твердо ответила Кайна. «Но сейчас в Империи начало твориться такое, что мы просто не знаем, как на это реагировать». «Если так ставить вопрос...» Я подошел к краю крыши и посмотрел на открывающуюся с этой высоты часть города, в котором, собственно, и находились молодежные банды. «То лучше постараться свести всю незаконную деятельность к минимуму. В Империи с распоряжения Императора начались чистки, в том числе преступных элементов. Если не будете задействованы в чем-то крупном, то вас, скорее всего, не тронут. Но тут, сама понимаешь, все зависит от рвения исполнителей». «То есть Империя столько лет создавала в городах зоны, свободные для банд, а сейчас решила закрутить гайки?» «Ну, я не настолько в высоких кругах нахожусь», — покачал я головой, «чтобы понимать, что именно задумали император и его приближенные. Но лучше сейчас действительно залечь на дно. Большинство из ваших группировок и так занимались всякой мелочью. Но даже так лучше не попадаться под горячую руку, если это возможно. Ну, а если найдутся дураки, которые не послушаются?» Развел я руками, так как объяснять дальше не требовалось. «Вот значит как», — как-то потерянно произнесла она. «А ты думала, будет как-то иначе?» — вздохнул в свою очередь я, внимательно посмотрев на девушку. «Все же банды занимаются не совсем законными вещами. Ладно, ваша группировка. Она вообще, в моем понимании, довольно странная, и вы в целом, кроме того, что помогали детям найти путь в жизни и дать им убежище, ничем таким не занимались». «Кроме Элиота Брайса и...» — начала перечислять Кайна. «Но согласись, мы, когда работали совместно против масочников, встречались с куда более противозаконными действиями других банд, что точно попадает под чистку, устроенную имперскими службами. Поэтому я только рад, что наше государство избавится от таких элементов. Пусть им на смену придут новые, но лишь со временем». «А из-за чего вообще все началось? Не просто же наше государство решило проверить террористов со всего мира, устроив разом беспорядки во всех концах империи?» «Тут я уже и сам не знаю, могу ли говорить о подобном», — покачал я головой. «Так что лучше позаботься о своих друзьях и чтобы они не попались на своих делах. Пусть мне и не нравятся молодежные банды, но твою точку зрения я на это тоже уважаю», – поспешил добавить я, чтобы девушка правильно поняла меня. «А вообще сильно успела вас зацепить?» «В соседнем городе всех загребли», – мрачно произнесла девушка. «И там уже не разбирались особо, кто чем занят. Достаточно было просто оказать сопротивление при задержании». «Тем больше причин закончить с этим. Вроде Мерсер занималась тем, что обучала детей самообороне», – припомнил я. «Почему бы банду не переориентировать на что-то подобное, чем показывать им путь в преступный мир?» «Хорошо, спасибо за помощь», — резко повернулась к выходу с крыши Кайна. «Зачем ты продолжаешь вообще этим заниматься?» — спросил я у нее до того, как она ушла. «Кто-то же должен», — полуобернувшись, улыбнулась мне девушка. «Если детям в этом районе никто не будет помогать и наставлять, то они могут попасть в куда более опасные ситуации». На этом не прощаясь, она спрыгнула вниз. «Поговорили, называется. Вообще, как я понял, Кайне в моем лице нужно было лишь подтверждение того, до чего она и сама дошла, и, похоже, она просто не доверяла подобные разговоры телефоном. Вот только после этого разговора у меня оставалось такое впечатление, что я чем-то мог ей помочь, и намеки на это пусть и не словами давались, но я так и не понял, чего же она от меня в действительности хотела. Жаль, что среди членов группировки, куда входила Кайна, никого из знакомых не осталось, чтобы еще и с ними поговорить на эту тему. Из-за этого Кайна была единственной, кто была погружена в проблемы местных банд и как-то собиралась с этим справляться. Ладно, девушка, она уже взрослая и сама разберется со своими проблемами. Ну, а если действительно прижмет, то я и так пообещал ей помочь. Правда, после этого разговора оставалось какое-то непонятное послевкусие, после которого не знаешь, что с этим всем делать. Время нашего отдыха закончилось, как только Рью окончательно поправился. Правильный метод лечения и обильное питание сделали свое дело, и Ковач быстро встал в строй. По итогу получалось, что он единственный из нас в это время прохлаждался, участвуя в тренировках минимально. Нас же мои наставники гоняли так, будто собирались впихнуть как можно больше в короткое время. Как мне кажется, они таким образом попросту развлекались, ну или спускали пар из-за того, что сами не могли принимать участие в охоте на членов темных кланов. Не знаю, как им всем удалось добиться исполнения соглашений, но на территории империи действительно действовали только бойцы ранга ученик, лишь единицы могли считаться экспертами. Нет, конечно, до нас доходили слухи о столкновениях с действительно мастерами боевых искусств, но такие случаи были единичными, и в таком случае отрядам, вышедшим на них, просто не везло. Часто летально, ведь продержаться до прихода подкрепления могли далеко не все. Пусть в новостях этого никогда и никто не услышал бы, да и различные порталы все так же продолжали подчищать, но в нашей команде были представители из разных кланов, да и мастер Райлен предоставил нам доступ к реальным сводкам, чтобы мы не обманулись в своем представлении о том, что сейчас происходит в империи. Более того, изначально все начиналось только у нас, но, похоже, некоторые темные кланы пошли куда дальше и стали действовать в соседних государствах, которые были просто не готовы к подобному. «А вам не кажется, что все выходит в некоторой степени из-под контроля?» – спросила после очередной сводки Джессика. «Вроде же планировалось, что все будет происходить только на территории нашего государства. Или я не права?» «Че ты хотела от темных?» – хмыкнул Рью. «В какой-то мере они придерживаются заключенных соглашений, но сомневаюсь, что все нюансы с ними обсуждались отдельно, чтобы ограничить их в действиях. Да если они похозяйничают в соседних странах, то этим могут воспользоваться наши дипломаты, чтобы получить новые союзнические соглашения, а может и вовсе прирасти новыми территориями», – высказался я. «Наше дело маленькое, пока что выехать на указанные координаты да справиться с беспорядками, чтобы не дать темным практикам и разным криминальным структурам слишком сильно разойтись». «А вот и новый вызов. Собираемся!» – отдал команду Рью, на телефон которого пришло оповещение, что буквально в сотни километров от нас обнаружили очередную группу темных практиков. Благодаря тому, что Ковач уже поправился, мы официально вновь принимали заказы и поэтому совсем не удивились, что наш отряд тоже принимает участие в своеобразной свободной охоте на представителей темных кланов. Уже прошло то время, когда мы просто кружили по окрестностям. Наш отряд в достаточной мере помог службе имперской безопасности, чтобы мы заработали определенный кредит доверия с их стороны, чтобы нас включали в состав подобных операций. Да и опыт показывал, что темные практики, несмотря на, казалось бы, свою относительную слабость, могут неприятно удивить. Тем более, они еще и не собираются так просто сдаваться и готовы очень дорого продать свои жизни. Именно из-за последнего сотрудники имперских служб предпочитали находиться на расстоянии от противника и использовать подобные нам отряды для их задержания. У нас всяко было больше шансов на успех, да и в таком случае вероятность именно поимки противника живьем возрастала. Так что стоило нам только получить сообщение, как мы за полчаса собрались и уже были в дороге. На ходу каждый знакомился с тем, что нам предстояло делать и, собственно, разрабатывать план того, как мы будем с этим всем справляться. «Темные практики, которые маскировались под отряд наемников», — хмыкнула Джессика, не удержавшись от комментария. «Как думаете, много ли среди наших коллег подобных им?» «С учетом того, что в отряды наемников берут в том числе людей со стороны, чтобы увеличить количество отрядов для выполнения заданий, да и многие из них нисколько не чураются откровенно темных дел, то, думаю, более чем достаточно», — ответил ей на интервью, который сидел за рулем нашей машины. «Мы и сами до недавнего времени даже не думали, что темные кланы настолько развиты», — вздохнул я. «Так что отличить просто кровавых маньяков от тех, кто это делает еще и с использованием запретных техник, довольно проблематично. Да ты и сама знаешь, как все это бывает. За время учебы мы с кем только не сталкивались. Единственное отличие в этот раз, что это группа из 10 подтвержденных бойцов, имеющих ранг ученик, так что будет непросто», — добавила Аллегра, которая с информацией работала куда быстрее, чем мы, выделяя главное. «Какая разница, если мы все равно действуем в связке с сотрудниками службы имперской безопасности?» — равнодушно спросил Никлаус. «Да и мы не единственный отряд, который они вызвали для подмоги». «Не единственный», — согласился с ним Рью, ловко маневрируя на трассе, чтобы как можно быстрее оказаться на нужных координатах. «Но мы находимся ближе всех, а значит, нам принимать на себя первый удар». «Не в первый раз», — все так же довольно холодно отреагировал на это наш целитель, которого внешне все это никогда не волновало. «Хорошо еще, что мы за время нашего знакомства научились различать тонкости в его поведении и понимали, что Никлаус просто таким образом настраивается на предстоящий бой, чтобы эмоции его не отвлекали. Справимся». «Конечно, справимся», — кивнул я и сжал руку Эйка, которая пока лишь сидела рядом со мной и внимательно изучала все данные. Пусть за время наших совместных рейдов она лучше стала понимать моих товарищей по команде, но сама пока в это все не лезла, позволяя нам руководить процессом. Главное, что она получила необходимый опыт, ну а мы могли рассчитывать на еще одного бойца, который всегда нас прикроет. Эйка уже успела доказать, что ее навыков вполне достаточно, чтобы действовать с нами на равных и даже играть первую роль при сложных ситуациях. «Эксперты есть эксперты, это сложно перекрыть одним лишь опытом». «Подъезжаем», — предупредил Рью спустя несколько минут. «Через 5 минут сможем получить оперативную сводку от наших друзей, так что приготовьтесь».